Номер 62. Сезонное самоубийство. Владимир Владимирович, знаете, что сейчас начнется? И, увы, уже началось. Народ рванет на даче и, как дрессированный, начнет сгребать сухие листья и поджигать. Вашу резиденцию охраняют с земли и с воздуха, но от воздуха ее не охраняют, невозможно. Ядовитый дым вползет и к вам. И в городе, во дворах будет то же самое, а вы в Кремле, в центре этого пожара. Все, что впитали листья деревьев, выхлопные газы, промышленные яды, все, что впитали они из талого снега, он весь отфильтровался через палую листву, всю отравленную пыль, все это дым поднимает с земли. А мы дышим. Дышат старики и беременные девушки, бедные и богатые, сами поджигатели и все их близкие. Месяц весной и месяц осенью, ведь в октябре жгут опять. Поджигают прошлогоднюю траву, поджигают поля и опушки, загораются дома, леса. Когда в конце лета горят торфяники, народ и пресса поносят беспомощную власть за нехватку воды и пожарных машин. С телеэкрана не слезает измазанный сажей Шойгу, врачи ведут подсчет умерших астматиков. А ведь торфяной дым чистый. Торф образовался в добензиновую, допромышленную эпоху. А тут люди сами с усердием идиотов создают себе газовую камеру. Никто не сможет круглосуточно сидеть в комнате, где непрерывно курить. Но ведь и табак — чистейший дым по сравнению с дымом нашей палой листвы. Табак растет на свежем воздухе Кубы, Кавказа, а не в ядовитой атмосфере гигантского города. По телевизору изредка говорят о вреде курения и никогда об этом сезонном самоубийстве, а могли бы и должны бы непрерывно в каждом выпуске новостей призывать «Опомнитесь!». Ведь люди пока еще нужны. Люди — это покупатели. А покупатели приносят доход рекламодателям, а рекламодатели содержат телевидение. Если бы кто-то возле Кремлевской стены или в метро открыл баллон и стал выпускать ядовитый дым, арест и тюрьма. А листья жгут открыто, и никто не препятствует. Учителя, врачи, все стонут. Ах, дети теперь сплошь больные. А если ребенка еще в утробе матери начать травить? Че ж вы хотите? Беременным советуют не находиться в одной комнате с курящими, а находиться в одном городе с дымящими. Каково? Вдобавок в костер летят пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, весь тот химический мусор, который, сгорая, выделяет сильнейшие яды, сгребут, подожгут, а потом усталые выпивают и рассуждают. Ах, как сокращается продолжительность жизни! Ах, как растет заболеваемость раком! Подходишь к такому поджигателю. Мужик, опомнись. Если мужик, то в ответ слышишь. А я что? Мне приказали. А если дама, то иди, иди. И в сторону дома. Федя, выйди, тут твою жену оскорбляют. Вот поэтому я и обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. Вас все знают, вы авторитет. Вы на днях защитили Байкал. Неважно, ради воды, ради людей, или это результат закулисной битвы США с Китаем. Главное, сделали благое дело. Может, пока благой порыв не угас, защитите нас, а заодно и себя, своих близких? Это трудно. Сами понимаете, легче перенести нефтепровод на Северный полюс, чем уговорить весь наш народ перестать сгребать листья. Вот сейчас он, народ, поедет на дачи. Можно, конечно, попробовать расклеить всюду плакаты, и если любишь себя и своих родных, залей тлеющую смерть, заступись за своих детей. Но лучше, если бы вы обратились по телевизору к нации и на свойственном вам прямом и понятном языке сказали бы народу: «Хватит сопли жевать, увидишь, кто листья поджигает, подойди, дай в морду, раз другие аргументы не действуют». А еще лучше скажите матом, проверено, и действует сильнее, и тлеющая любовь подданных вспыхивает со страшной силой. 28 апреля 2006 года.